В свои легендарные доспехи Роберт в самом деле уже не помещался. Пришлось идти к кузнецам и делать заказ, доплачивая паскудам за срочность. Тогда Эддард сумел еще один раз как следует разглядеть Джиндри, и даже пригласить юношу, сомнений в происхождении которого у него больше не было, в свою гвардию. Парень сказал, что должен закончить работу над собственным доспехом. Тогда и только тогда он явится к деснице. «Лансель, чтобы тебя демоны в пекле жарили!» Роберт ругался как только умел, показывая, что манера и должная сану речь ему по-прежнему чужды. Родственники жены никакого уважения не удостаивались с его стороны. Но все, даже самая долгая зима, рано или поздно кончается. И даже Лансель кое-как сумел облачить в доспех своего государя. Король, готовый к бою, сошелся в поединке с человеком, на чьих руках уже была кровь его предшественника. Тогда Нед смог еще раз убедиться, насколько сын Тайвина Ланнистера хорош в бою. Сир Джейми уклонялся от атак Роберта с легкостью и непринужденностью, умело пользуясь всеми слабостями своего соперника и превращая даже его преимущество в недостатки. Роберт может нанести сокрушительный удар, так Ланнистер отойдет в бок. Роберт пытается пойти в натиск, так Ланнистер ударит короля по ногам, сбивая ритм и выгадывая момент. Ярость Баратиона плохо помогала ему с этим противником, находившимся, вдобавок, на самом пике возможностей своего тела. Меч Роберта от силы пару раз коснулся доспехов гвардейца. Тот же бил по государю с регулярностью восхода солнца на востоке от Красного замка. Победа в этом поединке заслуженно принадлежала цареубийце, как бы горько не было ни дуэта признавать. Вот только Джейми не торопился. Он будто бы игрался с королем, даже не пытаясь нанести решающего удара, такого, что привел бы к концу этого затянувшегося и попросту печального представления. Зато Джейми бил по сочленениям и слабозащищенным местам в латах Роберта, стараясь причинить как можно большую боль монарху. Все не ду было очевидно. Ланнистер отыгрывается за унижение, стараясь рассчитаться за слова синяками, ушибами, ссадинами и порезами. Пляска льва и оленя продолжалась дольше 7 минут, пока, наконец, ее не решил закончить сам сир Джейми. На своих условиях, разумеется, мощным ударом, достойным самого короля в его юности, цареубийца выбил меч из правой руки Роберта, сапогом отбросил его в сторону своего родственника, Ланселя, и поднес клинок к лицу государя. «Вы мертвы, ваша милость», — констатировал факт сир Баристан. «Убери меч, Джейми». Гвардеец повиновался своему лорду-командующему с подобающей скоростью и совсем неподобающим выражением губ. Такие рожи обычно делает Джоффри, когда ему пытаются что-то запретить. «Хватит, хорош», — с тяжелой одышкой произнес Роберт. Он смог снять шлем и отбросить его в сторону. «Хорош, цареубийца, ох, хорошо, что ты, сволочь, будешь на моей стороне драться». Тот, явно издеваясь над государем, тем не менее, отвесил тому полагающийся поклон. Впрочем, Баратиону было не до того. Он и так немного внимания уделял подобным подколкам, а сейчас он мог подумать лишь об отдыхе. Баристан велел Ланселю заняться королем, а сам принялся обсуждать с Джейми прошедший бой. Даже с галереи Эддард слышал, что старик давал своему присяжному брату советы и делал ему, победителю, замечания. Ланнистер же не спорил, только кивал и соглашался. Неужели эта семейка умеет уважать что-то, кроме грубой силы и превосходства, или он просто не желает портить себе настроение после того, как отделал Роберта? Лорд Старк перевел глаза на короля и его оруженосца. Тот кружился вокруг короля, стараясь как можно скорее избавить Роберта от его тяжелой ноши. В былые времена его друг мог веселиться и отпускать шутки после боя. Сейчас он даже не ругался на кузена королевы, только тяжело дышал, да без сил стоял посреди двора, стараясь отдышаться. Плохо, но уже лучше, чем луну назад. Тогда короля хватало только на пару минут учебного боя. Авось, пока войско собирается, Роберт в самом деле успеет прийти в подобающую форму. Ланнистер помогал королю снять его доспех, действуя, как и полагалось обычному оруженосцу, как можно больше суеты, мешающей настоящему делу. Но, тем не менее, доспехи оказались на земле. Из железа на короле остались только сапоги, с которыми кузен королевы почему-то не спешил разобраться. Юноша встал посреди двора, как вкопанный, прекратив положенную работу и просто пялись на своего государя. Лица оруженосца Эддард не видел, зато хорошо мог разобрать удивление и неприязнь в чертах самого Роберта. «Ты что застрял на полпути, идиот?» Усталость не давала Роберту кричать, но вот силы ругаться у него нашлись. «Кто заканчивать работу-то будет?» — сам воин. У него дела поважнее найдутся, чем старого пьяницу раздевать. Тут-то все и полетело в седьмое пекло. Не отвечая на вопрос государя, Лансель с неожиданной прытью поднял меч Роберта, который все это время валялся в пыли после удара сира Джимми. Нисколько не обращая внимания ни на чьи слова, парень перехватил клинок поудобнее и повернулся к Роберту. Один единственный, но зато поразительно выверенный удар мечом, и боевая сталь пронзила как белую ткань, так и плоть Роберта. Лансель смог вогнать меч глубоко, так, чтобы наверняка задеть внутренние органы. Нет, и не помнил, как он оказался во дворе. Перед его глазами застыло удивленное выражение лица Роберта, в недоумении смотревшего на вонзившийся в его живот клинок. Король из последних сил сумел двинуть кулаком по лицу Ланселя, отчего тот отлетел на пару метров и плюхнулся на спину. Сам Роберт, еще простояв пару секунд на ногах, также упал на землю. Сам Эддард в это время сумел вихрем спуститься с галереи за какую-то жалкую минуту. Нога, которую он подверг страшному испытанию, вопила от боли, но сейчас он ее уже не чувствовал. На земле двора лежал и умирал его король, его друг, его Роберт. Вот лорд Старк и поспешил к нему. Его не интересовал Лансель, которого тотчас схватили Баристан и цареубийца. Он не слышал воплей слуг и служанок, оказавшихся свидетелями сцены. Вот и пытался сказать что-то Роберт, из последних сил превозмогая смерть. Вот и все, пекло, какой позор. «Тише, ваша милость», — говорил Старк, пытаясь не видеть очевидного и не понимать грядущего. «За Пиццелем уже послали, он скоро будет. Отпусти меня, Джимми», — раздалось где-то на самом конце земли. «Это шутка какая-то, сир Барр, в седьмое пекло его, и всю эту». Король чудовищно застонал. «Нет, я назначаю тебя регентом при Джоффри. Защити моих детей и эти королевства. Помни, что я тебе говорил про драконьего выродка. Я не убивал его. Что за бред? Я, короля, нет, обещай, нет». Двое друзей не обращали внимания на истеричные крики оруженосца-убийцы, что ты защитишь моих детей. «Да, ваши, да, Роберт». Стоило ему произнести эти слова, как государь, вопреки всему, смог улыбнуться. В последний раз, и затем его глаза закрылись, уже навсегда. Лорд Эддард Старк уже во второй раз за свою жизнь, в общем-то еще не такую долгую, стал свидетелем страшного горя. Снова у него на руках умер дорогой, близкий человек, снова он возложил на его плечи тяжелый долг, и снова нет оказался бессилен чем-либо помочь умирающему. Снова. Последующее слилось в один кошмарный сон, из которого лорд Эддард запомнил только самые ужасные моменты. Как Баристан и Джимми уводили убийцу в подземные камеры, как неистово и надрывно тот орал, что ничего не делал, как Пиццель своим дрожащим, старческим голосом объявил о смерти короля, и, конечно, о том, как Серсия Ланнистер потребовала тотчас собрать малый совет. Нет, притащился туда, чтобы стать свидетелем очередной сцены. Королева потребовала короновать ее сына, признать ее саму полноправным регентом и немедленно отменить все приготовления к восточному походу. Заявила, что больше нет нужды потакать фантазиям и бредням покойника, пока в речных землях разгорается война. Его, Нида, попытка объявить о последней воле короля Роберта натолкнулась на всеобщее сопротивление. Сир Баристан подтвердил, что слышал слова Роберта, но ему возразил охранявший королеву сир Джимми. Он клятвенно заверил совет, что ничего Роберта регентстве не говорил. Противоречие в этих показаниях позволило Серсии продолжить гнуть свою линию. И ни слова об убийце кузине, ни слова осуждения ее отца, начавшего грабить и убивать по трезубцу, лишь требования коронации, да в самом скором времени. Эддард, лорд Ринли и сир Баристан попытались втроем обуздать королеву, упросить ее подождать, дать время похоронить короля подобающим образом. Но к их протестам Серсия осталась глуха. Только поспешная коронация могла угомонить женщину, казалось, напрочь не желавшую обсуждать судьбу человека, сделавшего ее вдовой. Только отпускала бессмысленные оговорки о том, что собирается разобраться да обещает провести должное расследование. И говорила она так, что Эддарду была понятна пустота этих отговорок. Ланселю конец, в этом он был уверен. С десяток человек видела, как он хладнокровно и расчетливо ударил короля, и его оправдание, и его имя никак здесь не помогут. За подобное преступление законы знают только одно наказание, но самое справедливое возмездие, самая сладкая месть не могут восполнить дыру в сердце, оставленную горем, очередную дыру. Теперь, сидя в своей комнате в башне Десницы, нет, слышал биение колоколов септы Бейлора, но не слушал его. Десница, чья нога разболелась пуще прежнего, был полностью разбит произошедшим днем. Он потерял лучшего, любимого друга. Он стал беспомощным свидетелем еще одной трагедии. И, что было еще хуже, она еще и взялась из ниоткуда. Эддард понимал, отчего умерла Лианна. Но что толкнуло Лансия Ланнистера на подобное безумие? Убивать короля так нагло, на глазах у целого двора, в присутствии двух лучших королевских гвардейцев, отсутствие какой-либо любви между супругами ему стало очевидным еще на севере. Но что заставляет Серсию столь показательно плевать на обычаи, на церемонию? Почему цареубийца снова врет, всуе поминая богов? И почему меч Роберта оказался так близко от его, Роберта-убийцы? Одно радовало Неда, если это слово вообще можно было припомнить, Серсия говорила, что новому королю потребуется новый малый совет. Значит, его и его дочерей отпустят домой. Прочь отсюда, прочь с юга, унесшего столько хороших людей впустую и душащего любую попытку поступить правильно. Ни о чем другом в эту печальную минуту Старк не мог и подумать. Штоф вина, который он велел себе принести, так и стоял целехоньким, пока расстроенный разум десницы блуждал до самого края теней. Дверь отворилась, и в нее вошел новый капитан его стражи, Тамарт. «Милорд, я», — заговорил было Тамарт, — «я велел меня не беспокоить». Не скрывая раздражения, огрызнулся Эддард. Человек от лорда Станниса, тотчас сбился на скороговорку толстый Том, говорит, что это срочно и... «Впускай, Станнис». В это время он должен был плыть к нему. Оказалось, что лорд-затворник решил сам до него добраться. Он сказал, что будет говорить только с вами, милорд. «Так впусти его и оставь нас». Вслед за Тамардом вошел худощавый человек в черном плаще, полностью закрывавшим все тело. Стоило стражнику уйти, как фигура отбросила капюшон, обнажив простонародное, обветренное лицо с начинающими сидеть каштановыми волосами. Все говорило о человеке решительном и тертом, привычным к невзгодам и испытаниям. «Вы, Давос, сир Давос Сивард», — поправил самого себя мужчина. Про этого человека Эддард кое-что слышал. Контрабандист, спасший брата Роберта от голодной смерти, и принятый им на службу. По слухам, луковому рыцарю Станнис доверял куда больше, чем своим вассалам и даже собственной супруге. «Вы не походите на посланника, сир Давос. Я прибыл сюда как контрабандист», — признался мужчина. «Король Станнис все еще имеет нескольких друзей в Красном замке. Король у нас Джоффри Баратион». Силы желания возмущаться или удивляться у Эддарда уже просто не осталось. Как ему казалось, Станнис – король, Джоффри же и не Баратион вовсе. «Читайте, милорд Десница». С этими словами Сивард подал пергамент Старку. «Я знаю, как вам дорог был покойный, но мы должны думать о живых. Печать в самом деле принадлежала лорду, или королю, Станнису с драконьего камня. Пекло. Человеку на этом проклятом юге не дают даже минуту для скорби. Когда я услышал биение колоколов, я понял, что опоздал, как бы не торопился», — шепотом произнес Давос. «Первый удар они уже нанесли, но в ваших силах не позволить им нанести второй. О чем вы? Прочитайте, милорд Десница. Мой господин пишет складнее, чем я говорю», — кивнул незваный гость. «Я не мастер говорить, но объясню, если что-то останется непонятным». С тяжелым чувством обреченности лорд Эддард Старк вскрыл пергамент. «Серсия Ланнистер». Королева-регент отложила в сторону пергамент, на котором были начертаны ее рукой грозные слова, категоричные требования к хранителям, лордам и лордам-знаменосцам прибыть в королевскую гавань для принесения присяги королю Джоффри, первому его имени, и перечисление кар, причитающихся за ослушание. Доверить составление настолько важного послания немощному Пицелю она не могла. Только львица из утеса Костерли, только родная дочь старого льва может правильно подобрать слова. Великому мистеру и его подручным останется только повторить ее выражение и послать воронов по всему государству. Жаль, что нельзя вместе с вороном послать и по певцу. Впрочем, подпись Ланнистер всем и без того напомнит одну, весьма известную, мелодию. Еще разок пробежавшись по словам, Серсия осталась довольна своим вечерним трудом. Теперь можно было его впускать. «Пусть сир Джейми войдет», — велела она стоявшему за дверью Акхарту. «Хороший рыцарь, но не более того. Ему нужно будет поискать замену. В лучшие времена, разумеется, ее брат будет входить к ней открыто. Но сейчас приходится подыгрывать принятым приличиям. Пусть те и навязаны овцами. Ее бы воля, в Красном замке еще неделю отмечали бы смерть Роберта пьяницы и восхождение Джоффри, первого его имени. Однако пока что ей, гордой львице, приходится носить траур по ненавистному дураку. Она невольно залюбовалась вошедшим рыцарем. Высокий, статный, великолепный в белом доспехе и белом плаще, с довольной улыбкой на губах и такими родными чертами красивого лица. Серсия вновь почувствовала столь знакомую сладкую истому ниже живота. Ей захотелось сразу поцеловать любовника, сходу повести к наконец-то принадлежащему только ей одной ложу. Однако регент вовремя взяла себя в руки. Как бы не был хорош собой ее близнец, каким бы отличным воином и надежным человеком он не был, умом гвардеец не отличался никогда. Он, как и все подобные ему мужчины, думает либо мечом, либо членом. Джимми, разящая рука Джоффри, без которой их сыну никак не обойтись. Но вот размышлять и править придется ей и только ей. И как же хорошо, что она готова исполнить эту роль. «Тебя долго не было», — сказала она, и не собираясь прятать своего раздражения. «Слишком долго. Проверка всех городских ворот — дело утомительное. Но доверить его этому придурку Слинту я не мог. Пришлось самому объездить весь наш город и переговорить с десятком вооруженных идиотов, именующих себя капитанами стражи», — беззаботно отвечал ей брат и любовник. «И нет, мелкую Старк никто из них не видел. Не видели ее ни гвардейцы, ни стража Красного замка. Похоже, эта волчица сгинула где-нибудь в блошином конце. Туда ей и дорога. Здесь, наедине с Джимми, она могла говорить предельно откровенно, а сдерживаться она и так за весь день устала. Эта сука напала на Джоффа вместе со своим монстром. Он мне все рассказал, наш бедный израненный мальчик. Надеюсь, ее костями подавится какой-нибудь воришка». Джимми, не обращая внимания на ее слова, продолжал о своем. «Гораздо хуже, что в городе не нашлось ни Ренли, ни младшего из Тиреллов. Золотые плащи обыскали все известные им вертепы, но эти двое и их люди им не попались. А эта сладкая парочка куда направилась? Поглотать на радостях мечи друг у дружки за городом? Боюсь, что у них иные планы», — повел плечами рыцарь. Варису сообщили, что вооруженный отряд со знаменами Баратионов и Тиреллов видели на дороге роз. «А ты не бойся, ничего не бойся, и розочек в том числе». С этими словами Серсия подала брату-близнецу пергамент. «Любовнички могут прятаться где угодно, но от этого послания им не уйти. Они прибудут сюда и склонят колени перед нашим сыном, или будут объявлены мятежниками. И ты знаешь, как мы, ланнистеры, разбираемся с мятежниками. С чего бы мне?» Джимми скорчил недовольную гримасу, стоило ему только начать чтение. «Мужчины всегда так себя вели. Стоило ей заявить о своей власти и своих правах, теперь же пускай привыкают. До совершеннолетия Джоффри она будет править тысячами тысяч таких же недовольных мужланов. Как же все было близко к провалу. Старк, этот упрямый северный баран, решил, что он должен быть регентом. Ему указали на его место, и, казалось, он был готов убраться обратно к своим снегам, поджав волчий хвост. Это устроило бы всех, но не тут-то было. Лорд Бейлиш на следующее же утро после смерти короля пришел к ней и сообщил, что десница короля поручил ему подкупить офицеров городской стражи. Объяснять что-либо еще мизинцу не пришлось. Королева прекрасно понимала, для чего заговорщики ищут копья и мечи. Мастер над монетой в самом деле выдал Слинту и его людям их желанные медики, только поддержали они, в решающий момент, ее права и права Джоффа. Вспомнить только, что этот негодяй с севера осмелился заявить на весь тронный зал. Обвинил в кровосмешении, в узурпации, в убийстве короля. Сейчас Эддард Старк дожидается своей участи в самых темных казематах твердыни Мигора, а его люди мертвы. Хороший урок для всех врагов ее дома и династии, о которой они вдвоем с отцом мечтают. Правда, до сих пор королева не знала, кто надоумил Старка на подобное выступление. С чего бы этот северный лютоволк решил действовать, да еще и настолько топорно. Сам он наверняка не мог догадаться до их с Джимми секрета. Станнис – это подколодная змея. Вот кто стоит за всем этим. Это он мог взойти на престол руками Старка, это с ним лорд Эддард вошел в соглашение. Но ничего, Серсия сорвала замыслы лорда Драконьего Камня, а совсем, совсем скоро, его и закопают посреди этих дымящихся скал. Или утопит среди вод Черноводного залива. Этого она еще не решила. Но Ланнистер всегда платит свои долги. Написано больно резко, возвратил гвардеец пергамент. Многие могут воспринять твои слова как вызов. И ты совсем забыла, что Дарниец страдает подагрой. Его дожидаясь, мы от старости умереть успеем. Серсия едва удержалась от того, чтобы ударить Джимми. Почему родной брат чувствует столь острую нужду пререкаться с ней? Ее отцу никто и никогда не смел возразить, стоило ему что-либо решить. И хорошо, что резко. Так и должно быть, говорила она, стараясь, чтобы в ее голосе проступили нотки отцовской властности. Авось тогда он поймет, что обязан быть послушным. Лев и должен держать овец в страхе, неважно, больные они или нет. Сестра, я, если ты забыла, от того же семени, что и ты, опять возразил ей брат, и слушал те же самые слова, что и ты. Ты слушал, не слышал, ты с самого детства был таким. Фыркнула Серсия, убирая пергамент в сторону. «Лучше скажи, что тебе удалось выяснить о Ланселе?» «Немногое», — откровенно признался гвардеец, а его сестра скорчила гримасу неудовольствия. «Смерть Роберта. Они с Джейми давно мечтали избавиться от пьяного идиота, мешающего их тайной страсти. Из года в год они делились фантазиями, порой даже начинали их обдумывать, но никогда не решались, в конечном счете, их воплотить. Уж больно многое стояло на кону, ведь стоит им проиграть ставку, как под угрозой окажутся жизни ее детей. Приходилось отказываться и день за днем, луну за луной проклинать собственную нерешительность, надеясь, что Баратион, наконец, упьется в усмерть и упадет пьяным с лестницы. Но кузен, их кузен Лансель, послушный сыночек добренького дяди Кивана, воистину, боги умеют шутить. Кто бы мог подумать, что этот слабовольный тюфяк попробует убить короля, а уж того, что он в этом преуспеет, сама старица со своей лампадой не рассмотрела бы. А ведь сколько проблем его удар позволил решить. Роберт в могиле, Эддард в подземелье. Глупая война на востоке сгинула в небытие, не успев начаться, и теперь дом Ланнистеров мог заняться укреплением своей верховной власти на континенте. Тонко было придумано. Чувствуется за планом отцовская рука. Нечего сказать, и Серсия почти что готова простить его решение оставить ее в неведении. Она свободна, а Джов занял свой трон. Это все, что имеет значение. Что же тебе удалось узнать? Никаких подозрительных связей, начал говорить Джейми, никаких странных знакомств. Все оруженосцы хором говорят, что ничего странного в его поведении не было. Разве что в ночь перед убийством Роберта он посещал один из борделей мизинца и задержался там до самого утра. Но так в этом ничего странного и удивительного нет. Семя в голову ударило, только и всего. А сам Бей лишь доказал, что выбрал правильную сторону. А наш кузен что-нибудь говорит об убийстве, отрицает все с тем же упрямством. Убеждает, что не помнит, как убивал короля, клянется, что им овладели демоны. Гвардеец улыбнулся, словно речь шла о невинной, озорной шутке. И я бы даже поверил, не будь сам всему свидетель. Настолько он убежден в своей полной невиновности, это чуть ли не заразно. Ему показали труп, так он бросился на колени и начал повторять все ту же небылицу. Джоффри хочет крови, призналась Серсия, он хочет отомстить за Роберта, и настаивает на казни. Кричит и требует, чтобы Ланселя казнили. Ты же знаешь, что он любил и почитал эту свинью куда больше, чем она того заслуживала. Так ты у нас регент, напомнил ей, словно девчонке мелкой, Джейми. Ты решаешь подобные вопросы, но думаю, что дядя Киван не поймет, если ты отдашь его старшего сына Иллинупейну, и, что гораздо хуже, отец нас тоже не поймет, а ты и сама знаешь, что его гневить себе дороже. Пусть Бжоф уймет свою жажду крови, тем более, родной крови. Серсия недовольно поморщилась. Пусть она и была теперь регентом, но идти против воли Тайвина Ланнистера она не посмела бы и сейчас. Но и без наказания подобное преступление оставить нельзя. Слишком многие видели это, о его нападении говорят уже в городе. Королева потерла виски, и тут ее осенила идея. Вот что мы сделаем. Честь, имя и здоровье короля охраняет гвардия. Так, Ланселю будет разрешено потребовать суда поединком. Раз он так настаивает на своей невиновности, и раз он наш с тобой кузен, заговорила Серсия, смотря на свое отражение. Она хотела, чтобы каждое ее слово отпечаталось в голове брата. И ты отправишь против него этого тупицу Бараса Блаунта или Мерлина Транта. С ними, думаю, и Ланселю управится. Тут Джейми заржал конским смехом, таким заразным и искренним, что его венценосная сестра присоединилась к нему. Великолепный материал для песен. Барас бесполезный и Лансель прыщавый. Как их полюбят певцы. Сквозь смех проговорил Джейми. Потом, взяв себя в руки, он вновь принялся с нею спорить. «Вот только в твоем пудинге, сестра, сидит таракан размером с гору. Это какой же? Лорд-командующий имеет право первым отозваться на зов короны. А ведь он тоже был на том дворе. От улыбки на его лице не осталось и следа. И когда сир Баристан выйдет смывать кровью свой позор, Ланселю и сам воин не поможет. Пусть ее брат и нахмурился, Серсия лишь пуще расцвела. Он так и не понял одного. Этот риск она тоже предусмотрела. Завтра Баристан Селми перестанет быть лордом-командующим королевской гвардии. И она испытующе посмотрела на него. Близнец не подвел. Снова не смог разгадать ее прекрасную идею. «Если ты хочешь его убить, нет же, дурень», – всплеснула женщина руками. Затем она принялась терпеливо объяснять Джейми смысл задуманного. «Джоффри считает, что Селми подвел отца, а мы знаем, что он пытался сделать Старка регентом. Старка – предателя. Такому человеку не место в королевской гвардии. Один я к нему не пойду. Возьму десятка-два красных пла. Нет же, нет, завтра, когда мы будем принимать присяги, завтра король огласит волю. Селми ждет отставка, за заслуги и деяния, прочее и прочее. Дадим ему замок в королевских землях, слуг, и он через годик-другой там помрет, всеми забытый и никому не нужный. Из королевской гвардии никто не уходит, и из нее не выга. Так было, крикнула королева, уставшая от вечных пререканий. Долго же придется учить всех повиновению. Было при Таргариенах, и было при Роберте. Но теперь восходит новая заря, братец. Начинается наша эпоха, и мы будем решать, как ведутся дела. В конце концов, разве ты сам не хочешь ты быть лордом-командующим? Ну, на его губах появилась хитрая, такая знакомая улыбка. Раз я должен носить плащ, который мне не идет, я хочу носить его первым среди прочих. Как легко управлять мужчинами, даже если они считают себя умными и проницательными. И это не все, решила добавить дров в костер самолюбия брата Серсия. Король согласился назвать тебя десницей короля. Ты, Джейми, будешь защищать его престол и права здесь, в столице, с тем же упорством, с каким их защищает наш отец за сотни лиг отсюда. Ну а что с моим предшественником? Ты, помнится, обещала подумать над его судьбой. Она сказала, она и сделала. Я поговорила с Сансой Старк. Ох, и не просто ж это было. Мерцелла моложе этой волчицы, но она так не ноет и не плачет. Сразу видна выдающаяся, более совершенная порода. Она завтра обратится к Джоффри с просьбой о милосердии. Я смогла убедить нашего сына согласиться. И что же его ждет? Стена. Пусть доживает свою никчемную жизнь там. Серсия махнула рукой. Как только велит своему отпрыску распустить знамена и воротиться домой, нечего северянам делать в речных землях. Ланнистер была свято уверена в успехе своей небольшой комбинации. Другого выхода у северянина попросту не будет. А какие они еще могут быть? Суд поединком, по обычаям, отказать лорду Старку в нем нельзя. Вот только сам Эддард, ослабленный заключением и с больной ногой, биться не пойдет. Не настолько у него пропал рассудок, а драться за него некому. Все его люди подохли, а рыцари королевской гавани не станут рисковать отношениями с короной. К тому же, после обращения Сансы, к узнику лорду придут доверенные люди. Растолкуют, объяснят, что он не в том положении, чтобы упрямиться. Его дочь в руках королевы, и ее будущее полностью зависит от ее доброй воли. А ее, в свою очередь, еще надо заслужить. Иначе, мало ли в королевской гавани борделей, чьи хозяева заплатят регенту за мелкую рыжую девку, к тому же еще и девственницу. Старк подчинится, он унизится, он признается в заговоре, обличит Станниса и Ренли, и только тогда ему разрешат убраться прочь. Более того, его последним приказом будет повеление о распуске Северной Рати. Парой угроз и парой ласковых слов она, Серсия Ланнистер, выиграет для своего дома целую войну. Ее отцу, человеку, которого хорльстецов именуют Великим Львом, ничего подобного не снилось. С каким же восхищением об этом ее трюке в своих книгах напишут серые мыши. Она так замечталась, что чуть ли не пропустила новый вопрос от Джимми. Право, тяжело в окружении мужчин. И Джоффри на это пойдет? А да, конечно, поспешила его заверить королева, полностью уверенная в послушании сына. Он у меня хороший мальчик, он слушается, когда ему велят. Старк оскорбила его, и нас с тобой на людях, уже в который раз за день возразил ей в Джиме, и, кажется, парень-то верит, что волк подбил Лансия на дело. Джофф твой любит кровь, а ты собираешься лишить его удовольствия. Что он считает, он оставит при себе. Серсия не удержалась и поднялась с кресла. И вообще, братец, прекращай со мной спорить. Не зли меня, пока я не начала рычать на тебя. Спроси у Старка, пока он еще не уплыл на север, как это кончается. Что же я могу сказать? С этими словами Джейми приблизился к ней и обнял свою королеву за талию. Их губы, неожиданно для Серси, соединились в горячем, страстном поцелуе. Первым с часа смерти Роберта и, наверное, самом сладком с начала их отношений, то был поцелуй победителей. И Серсия даже пожалела, что брат решил податься головой назад. «Ты мне нравишься, разъяренный. Я вспоминаю в такие мгновения, что ты моя, и теперь ты только моя, не время». С огромным трудом королева подавила в себе сладостный стон. Она решила сменить тему, вернуть контроль. От отца известий не было, брат только рассмеялся. «Это у тебя под боком Пицель с его воронами. Стражники на воротах-то что могут знать? Повторяют дурные слухи да позавчерашние вести, делов то. Откуда им знать, как воюет далекий лорд Тривин? Он должен писать нам. Каждый день». Королева пыталась освободиться из крепких рук Джимми, но гвардеец не торопился ее отпускать. «Наш отец, сестра, сам решает, что и кому он должен. И, пока он насаждает Риверон и жжет речные земли, ему не до воронов с чернилами. Доверься ему, он выигрывал битвы, пока нас с тобой и в утробе матери-то не было. Отцовская компания пока что шла без сучка и задоринки. Западные рыцари под его командованием разогнали всю жалкую форелью Золотого Зуба. Сейчас они стояли у самого Риверона, готовые окончательно сокрушить Талли. Они останутся без подмоги. Северяне уберутся обратно в свои сугробы. Часы форели, по ошибке выбравшиеся на сушу, сочтены. И тогда отец повернется на юг, готовый сразиться с баратионами и другими дураками, что захотят бросить вызов львиной стае. Воистину, начинается новая эпоха. Эпоха Ланнистеров. Пока же он занят своими делами, говорил Джимми, опустив свою правую руку на ее зад. Я займусь тобой. Солнце уже ушло, завтра денек долгий. Мы заслужили отдых. Серсия недолго думала. Ее брат в кои-то веки сказал мудро. Улыбаясь и предвкушая, женщина потянулась было к венцу на своей голове. Нет, разденься для меня, догола. Но вот корону оставь. Ты мне в ней особенно нравишься. Визирис Таргариен. Летние вечера в Валантисе гораздо проще переносить, будучи триархом и владельцем дворца внутри черных стен. За окнами люди могут изнемогать от духоты и страдать от жары. Здесь же, в благоухающих садах, всегда хватит и тени, и влаги. По одному только знаку рабы и рабы не подадут любой напиток, какой только пожелаешь. А под листвой диковинных деревьев можно спрятаться от жестокого южного солнца. Где, как ни здесь, можно найти долгожданный покой после трудного дня. Неудивительно, что именно в сад удалился триарх Визирис, когда с делами на день было покончено. Отчеты прочитаны, приказы отданы, приготовления к приему посольств из Лисса и Тираша завершены. Пожалуй, именно последнее и забрало у него большую часть сил. Планировать пафосные церемонии для людей, с которыми куда охотнее встретился бы в бою, работенка не из приятных. Тем более, что валантийцы не имеют понятия, с чем именно прибудут в первую дочь лиссинийцы и тирашийцы. Предложат торговое соглашение, будут угрожать, просить невмешательства в войну с миром. Немного развеяться помогла тренировка с Эйлинор и Сиром Тристифером. Когда родная еще с прошлой жизни боль в костях и мышцах окончательно взяла вверх, пришло время отдохнуть и расслабиться. Можно было выпить легкого вина и подышать полной грудью в спокойном уединении. «Эйкс Визирис, прошу вас простить недостойную», произнесла неожиданно появившаяся в саду рабыня. Охранники безупречно знали, кого можно пропускать, но покой триарха все равно был нарушен. Геладий Нерис спрашивает, может ли она вас навестить. «Да, я свободен. Беги и скажи ей», отмахнулся от женщины Визирис. «А еще принесите ей вторую кровать. Нечего принцессе здесь стоять». Немного подумав, он сказал остальным рабам оставить его. Ему нужно переговорить с сестрой, и разговор должен быть предельно откровенным. Он знал, что с драконьими яйцами будет непросто. Визирис хорошо помнил истории о том, как другие Таргариены пытались вдохнуть новую жизнь в окаменелости. Один десятками выписывал магов и колдунов с востока, другой полгода молился и постился, третий истинный гений решил выпить дикого огня, чтобы самому стать драконом. Никакой трюк не сработал. Эйрис II даже, казалось, смирился с этой потерей. Он стал сжигать людей при помощи пиромантов, не притворяясь более живым ящером. Да и не было к тому моменту самих окаменелостей, чтобы над ними читать молитвы. Но в лагере Дрова последние Таргариены обнаружили 3 драконьих яйца. Можно ли было упустить древнюю мечту, когда она так манит? Неужели они с Дейенерис обречены повторить путь прошлых поколений? Пока что все идет именно к этому. Эйгон III, помнится, выписывал из-за узкого моря самозванных колдунов и горделивых чародеев. Эйгон и Визирис обещали золотые горы, земли и титулы любому, кто вернет дому дракона, собственно, драконов. Но то ли детям Рейнеры попадались одни лишь шарлатаны, то ли чтение заклинания и многоголосые причитания в принципе бессмысленны. Пока что Визирису и Дейнерис встречались только плуты и мошенники, каждый последующий из которых предлагал все более и более безумный способ возродить яйца, какой только дребедени не пришлось им выслушать. Предлагали и бросать яйца в жаровни, и поливать их кровью девственниц, и читать над ними древние валерийские поэмы, и даже потрахаться на них. Никого из этих идиотов Триарх не подпустил и на милю к семейным драгоценностям. Однако никого более способного на горизонте не было видно. И, демоны седьмого пекла, с каждым днем Таргариен верил в появление подобного чудотворца все меньше и меньше. «Брат, ты один?» «Да, Дени». Триарх жестом указал ей на кровать. «Совсем один, всеми брошенный и забытый. Ну хватит, Визирис». Она улыбнулась и легла на принесенное расторопными рабами ложе. «Уж я-то о тебе всегда помню. Скажи лучше, как твой день прошел? Вы трое как-то долго пробыли в своем дворце. Готовимся встречать лиссинийцев с тирошейцами», произнес принц-изгнанник, гадали, чего именно они хотят, и, соответственно, как их нужно принимать. Дриар настаивает на демонстрации силы, а Рейнигар боится их спровоцировать. «Заяц он и есть заяц», заключила Дени, поведя оголенными плечами. С каждой луной ее наряды становились все смелее и смелее. Глупо было бы ожидать от него другого. Резон в его словах есть. «Война со шлюхами здесь и сейчас, не лучшее для нас дело. Моя власть в Валантисе все еще неустойчива, а уж слухи о возможном нашествии из Вестероса отнюдь не способствуют ее укреплению. Если Баратион заключит сделку со шлюхами, наши дела резко ухудшатся», объяснил сестре Триарх. «Потому я склоняюсь к идеям Рейнигара. Но, я думаю, ты не за этим сюда пришла. Почему? Я вижу блеск нетерпения в этих прекрасных глазках». Она, не выдержав его взгляда, совсем по-девчачьи хихикнула. «Выкладывай, что ты хотела со мной обсудить. Наши яйца». «Ну да, как он мог подумать о чем-то еще? Окаменелости в последнее время словно все мысли сестры занимают. Она старается отыскать в библиотеках все, что только можно о драконах и их размножении. Она отправила рабов-песцов переписывать древние свитки и старается получить доступ к огромному хранилищу в храме Балериона. Порой Визирису кажется, что она не думает о драконах только, когда спит. Да и то, боги одни знают, о чем именно ей снятся сны. Кто-то новый сегодня пришел», поинтересовался Триарх без особой надежды в голосе. «Нет», Дени покачала головой, «уже недели две как никого не было. После того дурака, который предлагал нам с тобой лечь на них, он предлагал нам нечто иное, насколько я помню. Неважно, неважно, как именно ты это назовешь, главное другое». Дейнерис чуть ли не поедала его глазами. «Уже сколько времени мы топчемся на месте, мы точно так же далеки от нашей цели, как в день обнаружения драконьих яиц. Дени, драконов полтора столетия никто не видел. Как померла та несчастная самка в королевской гавани», устало возразил Визирис. «Не думаю, что вопрос будет решен за пару лун. Будь это так просто, драконы никогда бы не исчезли из этого мира». «Они и не исчезли. Они просто спрятались в этих несчастных скорлупах, и мы должны их оттуда достать», фыркнула принцесса. Его слова явно не сумели ее убедить. «Порой, брат, мне кажется, что ты просто не веришь мне. Считаешь меня больной дурочкой, от которой проще отмахнуться, только и всего. А я не такая, ты не права». В его голосе отозвался холод валерийской стали. «Я сказал, что дело нам предстоит непростое, и оно будет долгим. Подобным глупым домыслам я никакой пищи не давал. Это было правдой». Терять веру Таргариен не мог. Он громогласно объявил о своем намерении всему свету и не имел права отступать от него. А коли так, то он обязан полагать, что тот или иной ключ к этой загадке существует. Все дело в том, чтобы подобрать нужное средство из моря мусора. «Извини, Визирис», забылась, устала. Она посмотрела на него, и любой бы понял, что ее извинения искренние. «Я не должна так с тобой говорить, Дени», вздохнул принц-изгнанник. «Неужели ты считаешь, что я не хотел бы обладать драконом, летать над холмами, лесами и озерами, уничтожая врагов сотнями, если не тысячами, не просто зваться драконом, но быть им, на войне, опять же, такой зверь бы нам пригодился». И все это тоже было правдой, пусть и относилось, в первую очередь, к той, другой жизни. Попробовал бы Бриндин достать его на драконе, да и лорды бы шли за ним охотнее, сумей он предъявить им не только меч. Здесь и сейчас, зная, что ящеры давно пропали, он переносил утрату легче. «Мы продолжим наши поиски», — заверил брат сестру, к ее вящему удовольствию, «и я собираюсь, когда мы закончим со шлюхами, послать корабль в Асши. Если где-то на этом свете и есть настоящие колдуны, то лишь в такой дали. Пока же корабль плывет, пускай желающие идут. Нельзя отрицать, что среди сотен шарлатанов может найтись один знающий». Дейнерис снова, как веселая девчонка, улыбнулась. От ее улыбки, признаться, на его сердце стало приятно. «Спасибо, Визирис. Я знала, что ты тоже переживаешь, как и я, о нашем деле. А скажи». Но договорить принцессе не дали. В сад чуть ли не вихрем ворвался сир Тристифер, один из первых его черных рыцарей и присяжный щит Дейнерис. Ему было велено нарушать покой брата и сестры лишь в случае самых исключительных новостей. «Ваше высочество, мой принц, моя принцесса, я прошу прощения, что побеспокоил вас». Сир Тристифер, казалось, помолодел лет на 10, а такой счастливой улыбки на лице верного рыцаря принц не видел, казалось, никогда. «Но это того стоит. Что случилось, сир Тристифер?» Визирис был готов ко многому, но не к тому, что на самом деле сообщил ветеран битвы на Трезубце. «Узурпатор мертв», — выпалил рыцарь. «Зарезан, как свинья, собственным оруженосцем. Лорды и предатели дома созывают знамена, говорят, что война между ними будет». Теперь уже настала очередь Визириса улыбаться. Акт 2, глава 11. О любви, войне и драконах. Визирис Таргариен. Голос сестры он услышал задолго до того, как вошел в нужную залу. «Да ладно, что значит твой дракон убрал моего слона?» Он был на другом конце доски. Не нужно было быть Дейнис сновидицей, чтобы догадаться, чем в свободное время занялась его сестра. Опять играет в кайвасу. Сам принц-изгнанник относился к подобным играм со снисходительностью бывалого вояки. Подумать только, что некоторые старокровные считают кайвасу хорошей подготовкой для войны. Никакая игра, где предусмотрены правила, не может подготовить человека к бою и управлению войсками. Фигуры на резной доске неизменно послушны. Они не предают и не спорят, они всегда исполняют приказ, который, в свою очередь, доходит до них без приключений. У двух игроков неизбежно равные силы при каждом столкновении. Их ониксовые и хрустальные войска не нуждаются в кормежке и фураже, а сами капитаны прекрасно видят все поле боя. И какие уроки начинающий командир может отсюда извлечь? Однако отрицать, что игра получилась веселая и задорная, никак нельзя. И, слава семерым, кайвасса помогала Дени отвлечься от навязчивых мыслей о драконьих яйцах. Хотя бы на пару-тройку часов. Уже заодно это можно было быть благодарным всем этим резным драконам да драгоценным слонам. В небольшой, в прохладной зале, глаза Визириса нашли двух женщин и одну рабыню. Его сестра, полностью поглощенная азартом, сидела на кровати и увлеченно рассматривала доску. Небесного цвета шелк лишь кое-как прикрывал ее тело. Грудь отлично просматривалась сквозь тонкую, полупрозрачную ткань, а плечики и спина были практически полностью оголены. Напротив нее лежала Эллин в закрытом темно-зеленом платье. В ее глазах тоже виднелся азарт. Но эта дама куда лучше держала себя в руках, сказывались воспитание и зрелость. И, по правде сказать, женщину, сумевшую пережить двор безумного короля, сложно вывести из себя черными драконами и игрушечными всадниками. Наконец, по зале сновала из стороны в сторону черноволосая рабыня в тоненьком хитоне. Дени решила забрать Нерру из купалин в свое личное услужение. Отказывать сестре у принца причин не было, так что теперь эта смазливая клуша кружилась вокруг принцессы. Помогала ей одеваться, приводила ее в порядок по утрам, подавала ей блюда и вина, омывала, делала все, что только могла для своей хозяйки, отчаянно стараясь ей угодить. И судя по тому, что глупышку до сих пор не вернули в купальни, со своими нехитрыми поручениями она справляется неплохо. Именно Нерра первой заметила своего Икса. Она тотчас бросилась на колени, стоило ей поставить на столик кувшин с вином. Подобное поведение рабыни стало сигналом для двух других женщин. «Мой принц», — с почтением произнесла старшая дама, — «принцесса пригласила меня составить ей компанию на этот вечер». «Да, я понимаю, леди Эллин. Я думала, брат», — заговорила Дени, через силу отрываясь от доски, — «ты придешь только часа через два». «Сам так думал. Но осмотр гавани и наших боевых кораблей занял не так много времени, как я опасался», — сказал Визирис, невольно бросив взгляд на улыбающуюся ему Эллин. Сестре Триарха и управляющей его дворца уже не требовалась наставница или нянька. Пошли бы самые дурные слухи, коих допускать не хотелось. Но Визирис и Дейнерис не собирались оставлять бывшую кормилицу на улице. Напротив, Эллин ожидала спокойная и размеренная жизнь почетной гостьи Триарха. Ей была назначена ежемесячная выплата, она получила в свое личное распоряжение хороший дом за пределами черных стен и пару комнат во дворце Таргариенов. Имущество и деньги наложились на все еще оставшуюся при леди красоту. Вопреки годам, кормилица Дейнерис сохранилась превосходно. В прошлом месяце Эллин вышла замуж за сира Джеральда Лангсворда, одного из самых молодых черных рыцарей. Родом из долины, Джеральд прекрасно показал себя в битве за Валантис, был хорош собой и поразительно учтив для наемника-изгнанника. А если верить россказням Мартина Веселого Языка, то длинный меч у спустившегося с гор юнца был не только в имени. Впрочем, этому певцу лишь бы пошлость ввернуть. А так, глядя на Лангсворда, Визирис был склонен верить, что Ройсы в самом деле прогнали Джеральда из отцовской башни по ложному обвинению в симпатиях к Таргариенам, а не очередной проходимец сочинил себе рыцарскую родословную. Он доверил Лангсворду заботу об Эллин и, судя по всему, не прогадал. Леди было приятно оказаться в обществе молодого, мужественного и учтивого вестеросского рыцаря, а сам сир Джеральд был в восторге от красивой, умной и состоятельной жены. Днями молодожены так и сияли. Одной из причин падения дома драконов стала их скупость на поощрение и милости. Безумный король сотнями заводил врагов, но при этом немногих оставшихся друзей награждал лишь презрением, подозрениями, а порой огнем. А между тем люди ожидают от своих правителей совсем иного. За верную службу нужно награждать не скупясь, только так можно по-настоящему привязать к себе людей. Лишь немногие достойные уважения и восхищения души готовы служить ради чести и идеалов. Но даже таким чемпионам необходимо есть, пить и одеваться. Преданность питают к тому, от кого зависит благосостояние. Циничный, но вполне отвечающий реалиям подход. «Если моему принцу будет угодно», — продолжила Эллин, чуть-чуть приподнимаясь, — «то я оставлю вас». Визирис бросил взгляд на доску, лежавшую между его сестрой и ее бывшей кормилицей. Большей части фигур уже не было. Все говорило о том, что схватка подходила к тому или иному концу. Пусть Таргариен и не считал себя выдающимся специалистом в этой игре, ему хватало здравого смысла и простого, житейского опыта. «Нет, Эллин, доигрывайте». С этими словами Визирис жестом потребовал себе стул. Нера его принесла, чуть ли не упав, так сильно торопилась. «И, прошу, не обращайте на меня внимания. Я вполне доволен ролью немого и невидимого наблюдателя». Его предсказание сбылось. Дени умудрилась до его прихода потерять большую часть ценных фигур, но, под чутким присмотром брата, словно открыла в себе второе дыхание. Она перестала торопиться, ее действия стали куда более осмысленными. Его сестра сумела разыграть блестящую комбинацию, ее, вроде, умельцы прозвали дарнейским приемом, и убрала дракона Эллин со стола. Однако то была лебединая песня для ее воинства из слоновьей кости. Бывшая кормилица покончила с ополчением, убрала с дороги белоснежную катапульту и, наконец, и на этом все. Безжалостным жестом Эллин уложила на доску белого короля. «Спасибо за игру», — произнесла Дени, кое-как скрывая досаду, «но почему я проиграла? Все пошло так неплохо. Да, дракона вы убили мастерски, но к тому моменту вы уж слишком много войск потеряли, некем было реализовать преимущество», — кивнула кормилица, довольная успехами той, кого она явно считала дочерью. «Я бы советовала вам играть осторожней, лихая атака на врага не всегда окупается, и поспешность может дорого обойтись. И этот совет, Дени, справедлив не в одной только Кайвассе», — серьезным тоном добавил Визирис. «Благодарю, Эллин». Принцесса правильно поняла его намек. Леди Эллин Лангсворт поднялась с кровати. «Мой принц, моя принцесса», — Эллин простилась с ними легким, изящным поклоном, — «я надеюсь увидеться с вами завтра». «Увидеть-то нас вы сможете», — не без сожаления ответил Триарх, — «а вот переговорить вряд ли. Прием посольства наверняка затянется. Сами знаете, как тягостны местные церемонии». «Энда», — Эллин повела плечами, — «неудивительно, что местными так долго правили толстые кастраты да подобные им твари. Этим-то некуда спешить, у них на любую глупость времени хватит. Первой ушла женщина, затем пришло время уходить и рабыне. Оставь нас». «Правда», — затем Визирис решил немного уточнить отданный приказ. «Нера, та моментально остановилась. Сегодня ночью ты придешь ко мне в покое, в этом самом хитоне, как Иксу будет угодно», — беспомощно пролепетала Нера. «А теперь вон». Повторять дважды не пришлось. Эта милашка становится все более и более понятливой. Мимо внимания Визериса не прошло то выражение фиалковых глаз, с каким Дени проводила Нерру. Неужто она и в самом деле ревнует его к этой глупышке? Коли так, то, пожалуй, у него найдется для сестры хорошая новость. Жрица Мероксиса дала согласие, и церемония уже назначена. Осталось дело за малым. Пригласить невесту на ее же свадьбу. Завтрашнее посольство в самом деле будет изнуряющим, заговорил Визерис на отвлеченную тему, поэтому сегодня тебе лучше бы выспаться. Поверь, это несложно. Мне, с какой-то хитринкой произнесла она, ведь мою-то постель не рогреть не будет. О, неужели ты решила показать мне свои зубки? Без злобы, скорее интересуясь, спросил он. Нет, поспешила Дени исправиться, просто говорю, что на сон не жалуюсь. Нет причины. Еще в прошлой жизни он был большим любителем любовных утех. Это, в общем-то, знает любой мистер, кто прочтет, что горячо и страстно любимая Имранна принесла ему 10 детей. А ведь ею одной дело не обходилось. Леди и прачки, авантюристки и горожанки, дочки дворян и проститутки, все они были от него в искреннем восторге. Теперь же, здесь, он вырос среди лагерей и стоянок, где рыцарская, возвышенная любовь была совсем не в чести. Нашлись и в таком положении свои плюсы. Та же Дария, преданная и умелая, довольная своим местом под солнцем и господином. Они с Дени обязательно поговорят об этом аспекте. Верность старого Джейхириса его прекрасной Алисон не заслуживает определенного уважения, но Визерис был уверен, что не сможет ее повторить. Он устроен по-другому, и это можно только принять. Говорят, что в древнем Фригальде царили вольготные нравы и свободные порядки. Недаром же Лизс был основан валерийцами. Небось давние предки куда больше походили на него, чем на Бейлора сумасшедшего. Дени это поймет. Возможно, скоро такая причина и у тебя появится. Решил не тянуть дракона за хвост Визерис. Я поговорил со жрицей Мероксис. Она согласилась провести церемонию нашего бракосочетания на грядущее полнолуние. Пара фраз, весьма коротких, произнесенных деловитым, ровным тоном. Но какой же эффект они оказали? С лица сестры пропали одновременно и ревность, и смущение, и досада. Визерис, брат, я... Дени по-девчачьи хихикнула, что с ней случалось только в моменты сильного волнения. «Я и не знаю, что тебе сказать. Для начала», — подбадривающе улыбнулся Визерис, — «можешь сказать, согласна ты или нет. Формальность, разумеется». Но ему уж очень хотелось услышать ответ. «Да, да, да». Ее волнение можно было ложкой черпать. «Конечно, да. Неужели ты сомневался?» «Нет, не сомневался. Но принцу хотелось услышать кое-что иное. Он решил подначить сестру. Но откуда такое поспешное рвение, Денирис молчала, собираясь с духом. «Ну, я...» Дени все же нашла в себе силы взглянуть ему прямо в глаза. «Хорошее начало. Я люблю тебя». Она испытующе смотрела на него, ожидая от своего брата и защитника аналогичных признаний. Да что тут говорить, сам принц-изгнанник собирался взять свою Дени в жены отнюдь не только из одного чувства долга перед династией и предками. Так сделал Ирис II, и последствия той ошибки они расхлебывают по сей день. Нет, чувства между ними были более чем взаимными. Ему она очень сильно нравилась. В прошлой жизни с Ранной он был вполне счастлив, но здесь Визерис чувствовал нечто большее. Для Дени он был единственной опорой и единственным защитником. Для него она стала якорем, благодаря которому ему удалось избежать сумасшествия после своего перерождения. Он знал ее всю ее жизнь. Она привыкла полагаться на него и доверять ему во всем. Он с радостью наблюдал за ее превращением из непоседливой и веселой девочки в настоящую валерийскую красавицу. Более того, эта красавица была образованной, начитанной и решительной. Вот только Визерис привык к делам, а не словам. Прочитать любимой пышную поэму, спеть для нее возвышенную балладу, пусть этим занимаются другие мужчины. Дракон сделал иначе. Он поднялся со своего стула, поднял Дени на руки и лег вместе с ней на оставленную Эллен кровать. «Я тоже тебя люблю. Просто, но зато искренне и честно». «Спасибо», — ответ пусть и прозвучал довольно скомканно, но был все таким же откровенным. Еще в прошлой жизни Визерис заметил, что любовь зачастую не терпит витиеватых, вымученных украшательств. Порой лучше высказаться прямо и открыто, а не блуждать лесными тропками невесть куда ведущими. «Демоны седьмого пекла», — неожиданно воскликнула Денирис. «Что такое, Я хотела, чтоб это было красиво. Ну, знаешь, как положено. Решительной красавица была, очевидно, не в любовных делах. Впрочем, многое приходит исключительно с опытом. Думала даже речь для тебя сочинить. Начала ее писать сегодня». «Покажешь мне ее?» – спросил Визирис, проводя ладонью по серебряным волосам Дени. «Да там только первые несколько слов готовы. Кажется, ему еще многому предстоит ее обучить. Впрочем, далеко не в первый раз. Я хотела после игры пойти и доделать. Да не бойся ты так, и не волнуйся понапрасну». Визирис впервые за вечер поцеловал сестру, отчетливо ощущая исходящий от нее жар. «Все пройдет в лучшем виде. Следующую луну мы встретим уже как законные супруги, чьи узы благословлены богами наших с тобой великих предков». «Предков, да. Сам Визирис никогда, ни в прошлой жизни, ни в этой, не отличался благочестием. Он, конечно, молился воину при случае да посещал другие праздники. И, по-хорошему, все. Он пару дней тому назад поговорил с хранителем устоев о браках внутри черных стен, и старик поведал ему о небольшом трюке старокровных. Законными браками здесь признаются лишь те союзы, что были заключены по старинным обычаям, обрядам и поверьям Фригальда. Во всех остальных случаях речь идет лишь о сожительстве мужчины и женщины. Оно не считается греховным и не осуждается, но и не дает детям от таких союзов прав истинных потомков Валерии. И, конечно, патриархов ожидали особого почтения к древностям, ведь они должны защищать старину. Потому-то Визирис и обратился к жрицам Мероксис. Ему нужно было провести церемонию без сучка и задоринки, так, чтобы самый последовательный слон не смог найти в ней изъян. Разве что одна мысль беспокоила принца. Если случится ему вернуться домой, на его заморскую родину, как такой брак воспримут остальные? Эльгон Драконовластный царил над большей частью материка, и лорды с септонами помалкивали. Но Мигару жестокому ни драконы, ни мечи не помогли. Хотя, если правдиво известие, доносящееся из-за моря, то в семи королевствах власть имущие явно сошли с ума. Короля убивает при свете белого дня собственный оруженосец, его родственник. Лорда и бывшего десницу казнят на ступенях главной секты после признания им вины. Королевского гвардейца изгоняют из братства. Может, к моменту его возвращения, люди станут терпимее к новшествам, однако же все эти рассуждения на данный момент были бестелесными и бессмысленными. Вестерос далеко, а вот старая кровь близка, и лучше с проблемами разбираться по мере их поступления. Ты, соответственно, станешь полноправной супругой триарха. Решил немного поговорить о земном Визирис. И, если мне придется оставить город, я буду говорить твоим голосом. Дейнерис закончила мысль за него. Да, я читал о том, как в век крови жены тигров заправляли городом в отсутствие мужей. То было давно, но запрета слоны ввести не догадались. Практика отмерла сама собой, поскольку перестала быть нужной. Теперь, думаю, нам пригодится этот покрытый пылью обычай. Если я уйду из черных стен, Дени, именно тебе придется поддерживать в Валантисе порядок. Рейнигар поможет, по мере сил, но принимать решение придется тебе самой. Но куда тебе придется уйти? Возможно, завтра узнаешь. Надеюсь, что нет. Пока что, давай отдохнем и поговорим о чем-нибудь более приятном. Говорить о неприятных предчувствиях не хотелось. Этим вечером Визирис желал отдохнуть душой. Ночь же принесет отдых телу перед грядущими испытаниями. Джорах Мормонт, Дом Мудрости по-прежнему производил на рыцаря с Медвежьего острова неизгладимое, потрясающее впечатление. Мормонту доводилось бывать в крупных городах, порой его принимали в замках на западе и во дворцах на востоке. Пусть самый небогатый человек, он не был и чуждым цивилизацией дикарем, но только здесь, в центре власти триархов, он видел поистине выверенное сочетание богатства и вкуса. Не было тут и липоватой показушности лордов Вестероса, не было и отчаянного стремления восточных скоробогатеев каждый уголок наполнить бесценными артефактами. Все говорило о столь редком сочетании средств и вкуса, что оставалось только молча позавидовать. Огромный зал, где древние правители Валантиса принимали послов и драконьих владык, блестел и сиял. Мраморные статуи наиболее отличившихся триархов и героев стоят на входе. Идти гостям придется по многочисленным ступеням, а взирать на них с галереи под небом будет весь цвет валантийского общества. Некоторые ступени были окрашены в различные цвета. Они указывали места, где тем или иным гостям надлежит остановиться. Так, расположенный едва ли не в самом низу коричневый порог отведен для грязных просителей, а на пурпурный, предназначенный для гонцов из Валерии и драконьих наездников, уже веками никто не ступал. Совсем недалеко от пурпурной ступени, на самой вершине пирамиды, были установлены три трона, из таинственного черного камня, из золота и из чародрева. Первый, наиболее почетный и связанный с валерийским наследием, занимал его принц, визирис Таргариен. На символе богатства и торговли покоился Мейник Сриенигар. Наконец, на белом дереве устроился Виемонг Дариар. На востоке никогда не было своих чародрев. Неудивительно, что именно оно является символом воинов и завоевателей. Традиционно слоны занимали именно первые два кресла. Теперь им осталось одно единственное, зато связанное с деньгами. Здесь и сейчас сир Джорах Мормонт стоял как доверенный капитан наемников, находящихся на триаршей службе. Рядом, Эйлинор де Линнис и сир Лорен Рейн, глава гвардии и знаменосец соответственно. Послы-то наверняка ничего не сделают триархам, но стража еще никому не помешала. Особенно, когда дело касалось заклятых друзей Валантиса в лице трех дочерей. Рейн нес караул внизу, на желтом, купеческом пороге. Мормонт стоял на синем, отведенном для знатных вдов и вдовцов. И, наконец, Эйлинор остановилась на последней перед фиолетовой ступени. Все места им указали люди-сведущие. Никакой ошибки или небрежности в церемониале не допущено. Огромные двери отворились. Первым шагал чинный и пышный хранитель устоев. Только следуя за ним, просители и послы могли войти в эту священную для старой крови залу. И, действительно, следом за ним шли три человека, одетые так, будто они хотели нацепить на себя целое состояние. О практичности нарядов можно было и не заикаться. Эти украшения, эта ткань могли бы кормить семью лорда средней руки год, если не полтора. Их, без всякого сомнения, многочисленный эскорт остался за дверями Дома Мудрости. Церемониал Валантиса запрещал пускать кого-либо кроме самих просителей в святую святых триаршей власти. Исключение делалось только для гостей из самых дальних и чуждых земель, не владевших валерийским ни в какой его форме. Джоран Санассар, говорящий от имени Архонта Тираша. Желтая борода, а сверху синие волосы. Так ли необходимо озвучивать его происхождение? Правда, почти совсем нет живота, это обстоятельство куда забавней. Белорио из Симеон. Говорящие от имени магистров мира. Появление флага мира на горизонте вызвало внутри черных стен видимое замешательство. Ведь столь многие считали, что Лисс и Тирош предложат Валантису поучаствовать в грабеже ослабевшего северного соседа, или хотя бы попросят о невмешательстве первой дочери в это дело. Зато появление мирийцев под общим знаменем с другими шлюхами заставляло господ города чувствовать себя куда менее уверенно. Только его принц держался так, словно все идет по известному лишь ему плану. Джорах Мормонт пользовался доверием своего принца, и посему имел некоторое представление о грядущем. Точнее, он знал, чего ожидают триархи Валантиса. И Таргариен, и Рейнигар, и Дариар считали, что шлюхи прибежали требовать от ослабленного войной Валантиса уступок. Недобрая, зато очень старая забава в этом уголке Эссоса. Наброситься на соседа, пока тот не оклемался от драки, и быстренько поживиться за его счет. Торговых привилегий, снижение пошлин, возможно, несколько поселений в спорных землях. Доносчики писали, что в самих склочных городах появились десятки демагогов, зазывающих сограждан на битву за легкой славой и скорым богатством. Просто так подобные речи не звучат.